Но возникает вопрос, если все это верно, если чистый, единый, сущий, бесконечный находится во всем, то как может быть, что он страдает, испытывает бедствие и становится нечистым? Ничего подобного нет, говорят Упанишады, все это только иллюзия. Как солнце, причина того, что все существа видят, не делается несовершенным вследствие недостатков чьего-либо зрения, совершенно так же и я, нечувствительна к страданиям тела, в котором оно проявляется, и к страданиям мира. Я могу иметь болезнь, из-за которой мне все будет казаться желтым, но солнце ведь не пожелтеет от этого. Совершенно так же и он, единый, создатель всего, вседержитель, единая душа внутри всех существ и тот, кто делает свое совершенство множественным, мудрым, которые познали его, как душу их собственных душ, принадлежит вечный мир, но только им и никому другому. Тем, кто в этом мимолетном мире находит его, никогда не изменяющегося, кто в этой тленной вселенной находит одну жизнь, кто в этой множественности находит единство, и всем, кто познает его как душу их собственных душ, тем принадлежит вечный мир, и никому, никому больше.